Хотя снега в колее нападало немного, машина часто буксовала. Ее скаты износились настолько, что узорные выпуклости на их поверхности скорее угадывались, чем выступали. Шофер Кожуркин открывал дверцу, выходя из обшарпанной Победы. Он или вытаскивал из багажника две короткие массивные доски и подсовывал их под задние колеса, или протирал залепленное бураном смотровое стекло. Не работали дворники. Утомленная однообразием дороги, Сима предалась воспоминаниям. Когда они прибыли на строительство, мужа сестры Василия Васильевича назначили главным механиком левобережного управления, а сестру Ольгу – диспетчером стройки. На первых порах Сима поселилась в комнате, которую им дали. Василий Васильевич уходил на работу рано и возвращался затемно, усталый и злой. Ввалившись в комнату, он бросал за спинку кровати прорезиненный плащ, скидывал у порога сапоги, обляпанные грязью и бетоном, и говорил Симе тоном приказа: «Помой». Ольга не только не замечала оскорбительного поведения мужа, но и сама поступала точно так же, лишь прикрываясь ласковостью и деликатностью. Крепло желание распрощаться с родственничками и уйти. Вскоре случай представился. Выполняя очередную просьбу сестры, Сима нарочно постирала только часть белья, скопившегося под кроватью. Кого себя строишь, а? Принцесса люксембургская. Руки бы у нее отвалились, если бы она на 3-4 вещи больше выстирала. Из бакалейного ларька вырвали, на хорошую работу устроили, вот благодарность. Ну что, уставился-то? Эх ты, а еще человек. Сима уложила в чемодан свои пожитки, повесила через плечо Ленину мандолину, обшитую белым полотном, и вышла из барака. Около месяца она жила в палатке и спала на одной койке с бульдозеристкой Марусей Репкиной. Потом им дали на двоих маленькую комнатку в новом общежитии. Дорога через лед реки, еловый колок и слегка всхолмленную равнину осталась позади. Машина пересекла наискосок голую березовую рощу и остановилась возле двухэтажной с верандой и бельведером дачи, где временно разместилось управление строительства. Пока Сима добиралась до дверей дачи, шаль, пальто и валенки запорошила снегом. В коридоре она встретила кассиршу правобережья, Бельскую. Та сообщила, что главный кассир еще не вернулся из банка, и повела ее к скамейке. Симок, хочешь, порадую тебя? Ну, предположим, хочу. Ты нравишься кузнецу Ступину из механической мастерской нашего участка. Я не знаю такого. О, скоро узнаешь. Не парень, загляденье. Рост около 2 метров. А руки какие. Ой, не руки, ручищи. Обнимет, не вырвешься. Он тебя в клубе заприметил, а подойти не посмел. Эх, была бы я помоложе, зацапала бы его. Познакомить? Не стоит. Из диспетчерской вышла Ольга. Увидев Симу, она обрадовалась, припала к ней, ласково погладила по спине, потом кивнула на дверь, мол, зайди ко мне, я сейчас приду. Сима тоже обрадовалась Ольге. Видимо, родственные чувства оказались сильнее, чем она предполагала. Но заходить к сестре не хотела, боясь в разговоре с ней утратить ту внутреннюю теплоту, которая возникла при встрече. Сима представила, как Ольга похвастается, что они с Василием Васильевичем получили новую квартиру в коттедже, как будет просить перебраться к ним, как, услышав отказ, рассердится, а под конец пригрозит написать отцу, не знающему до сих пор об их разрыве. Чтобы Ольга на обратном пути не увлекла в диспетчерскую, Сима быстро прошла в дальний конец коридора. Она перечитала приказы начальника строительства и долго стояла перед доской почета, разглядывая фотографии передовиков. Была здесь и фотография Василия Васильевича. Открытое, наивное, веселое лицо. В стенгазете «Гидростроитель» ее привлекли стихи. «Нам на стройку Дед Мороз культ с подарками привез. Для моторов перемотки, километры проводов, экскаватором колодки Серьги, кольца, Феррадо. Сильные стихи. Рядом с ней стоял парень. Лосевая шапка натянута до бровей. Черные глаза на круглом лице смотрят с грубым лукавством. Из карманов необмятого овчинного полушубка торчат вверх шерстяные перчатки. Хотя парень чем-то понравился Симе, может, тем, что был на редкость кряжестым, а может, тем, что на подбородке у него была такая же ямочка, как у покойного Лени. Она назло себе тихо сказала. Попробуйте сочинить лучше. Стихов не пишу, но поэзию люблю. Только хорошую. Тима, еле нашел тебя. Что такое? Плохи дела, Сима. Снежище-то. Завал. Нажать надо, чтоб трактор или бульдозер пустили по дороге. Не пустят, придется ночевать. А ты бы сходил к диспетчеру, да попросил. Не, лучше ты попроси. Сестра ведь. Ну ладно, попрошу. Ольга стояла перед селектором, держа руку на телефонной трубке. Она кивнула Симе на стул и застыла в прежней позе, занятая какой-то неотложной мыслью. Знаешь, Сима, я очень ругаю себя и Васю. Мы обидели тебя. Но все же ты проявила излишнюю щепетильность. Ну, мы уставали на работе, поэтому я... Если бы только поэтому. А именно? Ну, не будем сейчас об этом говорить. Я к тебе с другим пришла. Надо выслать на дорогу трактор или бульдозер. А то мне сегодня с деньгами на тот берег не попасть. Знаю, но сейчас ничего сделать не могу. Трактор ушел в сторону каменного отвала. Там один за другим мазы садятся. Оба снегоочистителя ремонтируются. А бульдозер даже начальник строительства не рискнет послать через реку. Лед тонковат. Сима встала и вышла из диспетчерской. Присев на скамью у окна, ругала себя за то, что обратилась к Ольге. Донесшийся сквозь сухую сосновую дверь голос прервал ее невеселые думы. Правый берег! Правый! Я жду левый! Левый! Начальника транспортной конторы! Товарищ Северцев! Очень хорошо! Снегоочиститель еще в ремонте? Так и знала. Ваша медвежья неповоротливость, товарищ Северцев, осточертела. Пора кончать проволочки. Как только трактор вернется в котлован, направляйте его сюда. Ну, вы же понимаете, что люди ожидают зарплату. Молодец, Ольга. Сима, главный кассир приехал. Сима прошла в бухгалтерию. Получила 161 005 рублей. Сложила их в рюкзак и присела на стул, ожидая, когда подойдет трактор. Всезнающий Кожуркин сообщил, что трактор выехал, но прошло больше часа, а о нем не было ни слуху, ни духу. Часто звонили по телефону, спрашивали насчет зарплаты.